«Не придумывай», — отмахнулся парень. Слизеринка насупилась, прижав книгу плотнее к груди. Это была шалость. Лестрингж закатила глаза. «Но сейчас не об этом». Поттер выдержал паузу, собираясь с мыслями. «Думаю, мне стоит извиниться. Прости, не страшно, но в следующий раз советую держать дистанцию». Алина застенчиво улыбнулась. «Может, она все же ошибалась на его счет?» «Как скажешь», — кивнул Поттер. «Мир». Поттер боязливо протянул руку вперед, оттопырив мизинец. Немного подумав, Лестрингж протянула свою в ответ. «Мир. 3. Жалкое. Свидимся. Примирение. Комментарий к 3. Жалкое. Свидимся. Примирение. Николас и Питер. https://meavrebit241. https://meavrebit238. На одноместной кровати расположились двое молодых людей. Волшебница с короткими светлыми волосами, при дневном свете переливающаяся рыжеватым оттенком, расположилась на широкой груди Гриффиндорца, левой ладонью очерчивая пресс, в то время как он выкуривал свою последнюю макгловскую сигарету. «Сириус», — позвала девушка парня, приподнявшись на локтях. В ответ он невнятно промычал, не желая открывать глаз. «Разве ты не устал?» Не отрываясь от лица волшебника, спросила Марлин Маккинан, нервно закусив нижнюю губу. «А чем ты?» — задал вопрос Блэк. «А нас?» — тихо ответила девушка, поглаживая пряди волос парня. Тяжело вздохнув, Сириус откинул от себя руку Гриффиндорки и, приподнявшись на руках, сел, облокотившись на изголовье кровати. Девушка сделала то же самое, с благоговейным трепетом во взгляде скользя по его профилю. «Мы уже говорили, Марли», — начал было парень, как Маккинан его перебила. «Я знаю и ни на что не жалуюсь, просто», — она запнулась, боясь продолжить. Понурив голову, Марлин принялась разглядывать свои пальцы. «Что просто?» — грубо потребовал объяснений Блэк. «Может, тебя что-то не устраивает?» Покинув ложе, Сириус небрежно накинул на плечи рубашку, завалявшуюся в углу комнаты. «Нет-нет», — возразила девушка, следуя за парнем. «Все хорошо просто», — она опять запнулась, старательно подбирая слова. «Что просто?» Закипая, Сириус силился не сорваться. Ему совсем не хотелось видеть ее слез. «О нас так и никто не знает». Она не смело подняла голову, взглядом мазанув по физиономии Блэка. «Лили и Алиса не знают о нас, а ведь они мои лучшие подруги», — упрямо продолжила Маккинан. Блэк отвернулся, не желая ее видеть. «Я даже не уверена, что твои мародеры знают обо мне», — Марлин с досадой хлопнула себя по бедру, — «и о тебе, и о нас». Бродяга резко повернулся к девушке, жилки на его лице играли. Она знала. «Еще одно слово и пиши пропало. Марлин, нет никаких нас». Сириус возвысил голос, а делал он это крайне редко, особенно в присутствии противоположного пола. «Когда ты соглашалась спать со мной, мы все обсудили». «Да, но», — волшебница заметно поникла, угрюмо ссутулив плечи. «Если ты не хочешь продолжать, мы можем закончить», — отмахнулся парень, последовав к двери. Марлин кинулась к Сириусу, крепко обняв его со спины, носом коснувшись складки его шеи. «Прости меня, я все понимаю и не давлю на тебя», — Маккинан всхлипнула. «Твоя мать может узнать, у тебя будут проблемы. Поверь мне, я понимаю. Тогда не стоит докучать мне глупыми вопросами, на которые ты и так знаешь ответ», — сквозь зубы процедил Блэк. Сильнее всего он не любил, когда затрагивали темы, касающиеся его семьи. К тому же молодой наследник рода не выносил слез, особенно женских. Вырвавшись из объятий девушки, он легкой походкой направился к выходу из комнаты. Дернув за старинную изогнутую ручку, Сириус обернулся. «Если продолжишь в том же духе, то больше меня не увидишь». На прощание, громко хлопнув дверью, он вновь оставил ее одну. Держась за грудь, в которой сердце отбивало чечетку, Марлин села на пол, захлебываясь в непрошенных слезах. Она знала, к чему приведет этот разговор и какую боль он ей доставит, но все равно рискнула. Отношения с бродягой есть самый настоящий риск. Окунувшись в омут с головой под названием Сириус Блэк, она лишь тонула, опускаясь на самое дно. Блэк был ее единственной любовью с первого курса, с того самого момента, когда она увидела его в вагоне поезда. Его озорные глаза, лукавый взгляд, осанка, длинные пальцы. Она могла бы написать книгу, описывая каждое его достоинство. Марлин буквально боготворила его. А что в итоге? Их так называемые отношения длятся с конца четвертого курса. О них никто не знает, даже не догадываются. Он может флиртовать с другими девушками, касаться их тел, проводить с ними время. может делить постель с кем ему вздумается. Это не было для нее каким-то открытием, но она знала, что каждый раз Сириус будет возвращаться к ней, поэтому всегда его терпеливо ждала. Но это больно, очень больно, когда ее подружки бегают на свидание, проводя время вместе со своими парнями, а Марлин вынуждена терпеливо ожидать весточку от Блэка, в надежде, что его очередная подружка наскучит, и он вспомнит о ней. Она была согласна на все, только бы быть рядом. Однако все поменялось. В середине пятого курса Блэк изменился. Из всех девушек в Хогвартсе постель он делил с одной только Маккинон. И, казалось бы, нужно радоваться, тем не менее, он стал сам на себя не похож. Превратился в более отстраненного, замкнутого и задумчивого. Марлин списывала это на плохие отношения с матерью и братом, продолжая нутром чувствовать, что все не так просто, как хотелось бы. Да, она была у него одна вот уже полгода, не считая лета. Только Сириус был холоден по отношению к ней, как черное озеро во время зимы. Не только в общении, но и в постели. Бродяга получал то, чего хотел, не задумываясь о ее удовольствии. Закончив дело, молча уходил, оставляя Марлин одну на холодных простынях, после чего она рыдала, пока лучи солнца не проберутся в комнату. Вот и сейчас, утопая в слезах, она лишь неслышно шептала, разбивая свое бедное сердце на миллиарды осколков по имени Сириус. «Не оставляй меня, я люблю тебя, люблю. Пожалуйста, не бросай меня». Притаившись у книжного шкафа, Питер Петтигрю наблюдал за старостой Когтеврана, прикрываясь огромной книгой. Этим утром, вместо того, чтобы плотно позавтракать, Хвост отправился прямиком в библиотеку, хотя раньше никогда сюда не захаживал без особой надобности. Кто бы мог подумать, что из всех мест в огромном замке он окажется именно тут. Раздался глухой удар, кто-то уронил фолиант. Усмехнувшись самому себе, парень вновь повернулся к объекту наблюдения. Когтевранца на месте не было. Порывисто обернувшись по сторонам и не обнаружив волшебника, парень кисло скривился. И как он мог упустить его из виду? «Что читаешь?» Над ухом раздался ладный голос. Сердце ушло в пятки. Громко сглотнув, Питер обернулся через плечо, встретившись взглядом с высоким парнем. И вовсе они не синие, как показалось на первый взгляд. Сероватые, с зелеными крапинками у зрачка, будто маленькая вселенная. «Я просто», — заикнулся Питер. Когтевранец хитро прищурил глаза, придирчиво оглядев книгу в руках Гриффиндорца. «Ты держишь ее вверх ногами», — изрек Бурский. Питер оказался в плену глаз, в коих отражалась необъятная галактика. «Я Николас Бурский». Юноша протянул Питеру руку, учтиво склонив голову. «Его руки такие теплые и мягкие. Знаю, то есть очень приятно». Хвост пожал протянутую ладонь, энергично потряхивая. «Ты забавный», — Николас улыбнулся, обнажая ровный ряд белоснежных зубов. «Ты уже завтракал?» Направляясь к выходу, полюбопытствовал когтевранец. «Нет», — Хвост последовал вперед за новым знакомым. «А ты?» «Нет», — ответил Николас, несмотря на парня. «Если хочешь, можем пойти прямиком на кухню». Когтевранец бросил беглый взгляд на наручные часы. «Да, судя по всему, завтрак мы уже пропустили». Юноша развернулся в полоборота. «Ты как, в порядке?» — выпалил Петтигрю, не думая. Бурский заливисто рассмеялся, запрокидывая голову назад. Питер замер. «Должно быть, это самый лучший звук на свете, что он когда-либо слышал, потому что был готов отматывать этот момент назад снова и снова, только бы еще раз услышать мелодию его смеха. Нет же, дурень!» На лице все еще играла легкая улыбка. «Хочешь ли ты пойти на кухню? С тобой?» Не сразу поверил своим ушам Питер. «Да, в смысле? Да, конечно!» Тут же спохватился Гриффиндорец. «Славно, ну пошли!» Они спустились в подземелье, продолжив путь вдоль коридора. Дойдя до картины с веселыми фруктами, остановились, переглянувшись. Протянув руку к груше, Николас пощекотал ее. Спелая желтая груша залилась хохотом, в одно мгновение превращаясь в зеленую ручку. Открылся вход, Николас пропустил Питера вперед. Пространство было небольшим, и Петтигрю ненароком задел бедром руку Бурского. Смутившись и покраснев до неприличия, Гриффиндорец двинулся дальше, чуть не пошатнувшись. Домовые эльфы, увидев юных студентов, начали кланяться, предлагая всевозможные вкусности. Заняв место за небольшим столиком, когтевранец отпил из чашки горячего чая с малиной. «Давно я так не смеялся», — нарушил тишину Николас. «У всех гриффиндорцев такое чувство юмора», — лениво откинувшись на спинку стула, спросил волшебник. «Только у мародеров», — Питер горделиво расправил плечи, не нарушая зрительного контакта. «Верю», — Бурский сделал глоток чая. «Ты совсем не ешь», — заметил Хвост, переведя взгляд на блюдце с черничным пирогом. Когтевранец подвинул его поближе к собеседнику, сдерживая рвотный позыв. «Я не любитель сладкого», — сморщил аккуратный нос Николас. «Угощайся». «Спасибо», — щеки Петтигрю обрели розоватый оттенок. «Не меня нужно благодарить, а тех, кто так любезно согласился нас накормить», — прыснул Николас. Повернув голову к сотне домовых эльфам, когтевранец ловко забрался на деревянный стул, на котором сидел до этого. Незнакомый порыв вторгся в разум, заставив подчиниться, что, собственно, Николас и сделал. «Господа», — обратился он к эльфам, — «и дамы», — заметив эльфиек в потрепанной платьях, — добавил Бурский. Эльфы замерли, Питер и вовсе перестал жевать. «Благодарю каждого из вас за этот щедрый и безумно вкусный завтрак. Спасибо вам, мы крайне признательны». Сделав низкий поклон, Николас вновь уселся на свое место. Последовала минута молчания, никто не смел издать звука или, того хуже, писка. Когтевранец взглянул на ошеломленную физиономию Питера. Раздался плач и всхлип. Эльфы принялись благодарить юношей за теплые слова, просили заходить к ним чаще и, собрав кулек разных кушаний, проводили учеников к двери. «Что-нибудь скажешь или так и будешь молчать?» — ухмыльнулся волшебник. «Ты так и ничего не сказал с тех пор, как мы вышли из кухни». Оба остановились посреди коридора. «Я в шоке», — Петтигрю судорожным взглядом бегал по невозмутимому лицу Николаса. «Мало того, что тебе известно о кухне Хогвартса, ты выказал уважение каждому, кто в ней работает». «Ах, ты об этом», — отмахнулся Бурский. «Мелочь». «Это вовсе не мелочь», — настаивал Гриффиндорец. «Твое отношение к существам, которых угнетают на протяжении многих веков, достойно уважения», — твердым и уверенным голосом выговорил Питер, неожиданности для самого себя схватив Николаса за предплечье от переизбытка чувств. «Не слова достойны уважения, а поступки». Когтевранец нахмурился, не оценивая порыва нового знакомого. «Свидимся, Питер». Юноша направился прочь из вестибюля. «Свидимся, Питер». Он назвал его Питером. Он назвал его по имени. Он знал его имя. Квиддичный стадион. Тренировка гриффиндорцев проходила в самом разгаре. Капитан команды, Джеймс Поттер, сегодня не щадил никого, гоняя по полю, как золотой снитч. «Поттер, давай закончим, все устали», — во все горло закричала Шарлотта Роджерс, находясь напротив ворот команды соперников. «Скоро будет первая игра». Капитан команды отрицательно покачал головой. «А вы в отвратительной форме. Чем вы занимались все каникулы? Хоть кто-нибудь держал метлу в руках за это лето?» Внимательно следя за командой, ловец мрачнел. «Молчите, тогда еще 30 кругов вокруг поля». Раздались протяжные вздохи. Надавив на держак метлы, Поттер развернулся в сторону трибуны и полетел, обгоняя ветер. Плавно приземлившись около знакомой фигуры, парень отбросил метлу на деревянную скамейку. «Как игра?» Гриффиндорец с прищуром глянул на черную макушку. «Сложно назвать это игрой, скорее издевательство», — вяло отозвалась девушка, не поднимая головы. «Спорт, жесток, Лестрингж», — процедил волшебник. «Особенно если ты капитан», — не подумав, выпалила слизеринка. «Думаешь, я плохой капитан?» Поттер нахмурился, с шумом плюхнувшись на скамейку. «Нет, вовсе нет», — вовремя спохватилась Алина. «Просто ты слишком увлечен процессом». «Это плохо», — юноша понурил голову, разглядывая грязь на обуви. «Нет, но ты не думаешь о других», — Лестрингж перевела взгляд на команду Гриффиндора, наматывающую девятый круг вокруг стадиона. «Твоя команда устала. Они не тренировались летом и разучились держаться на метле». Не посмотрев на игроков команды, фыркнул капитан. «Такими темпами проигрыш нам обеспечен». Зарывшись длинными пальцами в черные волосы, Поттер опустил голову. «Просто дай им время, до игры еще 2 недели», — посоветовала Алина, прикоснувшись к руке парня. «Я уверена, что они не подведут тебя, Джеймс». Поттер тут же выпрямился, шокированно смотря на слизеринку. Лестрингж сглотнула, лихорадочно соображая, чем она могла его задеть или обидеть. «Что ты сказала?» Поттер подался вперед, из-за чего слизеринка была вынуждена отпрянуть. «Я сказала, что твоя команда не подведет тебя и...» Лестрингж запнулась, рассеянно смотря на юношу. «Нет, не это. Как ты меня назвала?» «Алина не поняла, как ты назвала меня пару секунд назад», — потребовал ответа Поттер. «Джеймс», — слизеринка съежилась, раньше с ней никто не говорил столь требовательным тоном. «Она к этому не привыкла. Это ведь твое имя». «Да, но ты никогда меня так не называла, только Поттер», — воскликнул Гриффиндорец, поерзав на месте. «Мы никогда и не общались», — удивилась реакцией Гриффиндор Целестриндж. Поттер ничего не ответил, размышляя об услышанном. «Я отпущу их прямо сейчас», — указал рукой на свою команду ловец. «Если ты пообещаешь, что придешь на нашу игру с Когтевраном, это шантаж», — Слизеринка насупилась. «Да», — довольно улыбнулся парень. Посмотрев на измученную команду, Лестриндж повернулась к Поттеру. Алине ничего не оставалось, кроме того, чтобы дать обещание. И именно это она и сделала. «Даю слово». Джеймс улыбнулся еще шире. В одно мгновение запрыгнув на деревянную скамейку, Поттер прокричал, что есть мочи. «Все свободны, отправляйтесь отдыхать». Дважды повторять не пришлось. Команда мигом ретировалась с поля. «Что это?» Волшебник обратил внимание на аппарат в руках девушки. «Это магловский фотоаппарат». Руди заколдовал его так, чтобы он работал на территории Хогвартса без помех. Вспомнив старшего брата, Лестриндж тепло улыбнулась. «В самом деле», Джеймс подсел ближе. Его мало волновал причудливый аппарат Слизеринки, но если это поможет с ней сблизиться, то почему бы и не задать пару вопросов? «Если не веришь, то можешь попробовать». Алина доверчиво протянула фотоаппарат парню. Быстро сориентировавшись, Джеймс схватил Лестриндж за плечи, вовлекая в полуобъятия. Подняв камеру выше их голов, сделал снимок. Через несколько секунд вылезло маленькое фото. «Оставлю его себе», не дождавшись ответа, Поттер запихнул карточку во внутренний карман ярко-красной формы. «Зачем?» Алина с искоркой интереса во взгляде следила за движениями Поттера. Доказательство того, что гриффиндорцы и слизеринцы могут общаться без оскорблений, драк и проклятий, без запинки важно ответил Джеймс. Лестриндж звонко рассмеялась, концы волос забавно подпрыгивали. Поттер умилился от увиденной картины. Он не мог оторвать от нее глаз, как бы сильно ни старался, хотя ему не особо-то и хотелось этого делать. Алина была красавицей, невзирая на зеленый галстук, глупо было это отрицать. Она была так прекрасна, отчего его сердце кануло в пятки. Неосознанно улыбнувшись, он зачарованно глядел на девушку. Было невозможно оторваться. «Ты смешной», — хихикнула Слизеринка, мило улыбаясь. «А ты очень красива». Девушка растерялась, не зная, что ответить. «Алина», — позвала ее Патрисия Бёрк, стоя в компании Малфоя, над Регулуса Блэка. «Иди к нам». Она поманила подругу рукой к себе. «Увидимся на игре». Быстро развернувшись, Алина направилась к друзьям. «Буду ждать», — прокричал гриффиндорец вслед убегающей девушке. Продолжая сидеть на трибуне и глупо улыбаться, Джеймс размышлял о том, как ему можно заговорить с девчонкой. А ведь она совсем не показалась ему заносчивой и противной, как большинство студентов с ее факультета. «Заводишь дружбу с гриффиндорцами?» Блэк оглянулся на смущенную подругу, продолжая двигаться к замку вместе с друзьями. «Нет, просто Поттер спросил, а я ответила», — отозвалась на вопрос друга Алина. Малфой фыркнул, кривя тонкие губы. «Да ладно вам», — хохотнула Патрисия. «Пойдемте быстрее в замок, здесь холодно». Пятеро ускорили шаг. Малфой чуть отстал от остальных, равняясь с Лестриндж, которая пыталась закрыть крышкой объектив. «Не замерзла?» — невзначай поинтересовался беловолосый слизеринец. Девушка взглянула на Малфоя из-под лобья. «Совсем чуть-чуть, но это не страшно». Улыбнувшись, Алина вновь вернулась к камере в своих руках. Ничего не говоря, Малфой стянул со своей шеи шарф болотного цвета и заботливо обмотал им шею девушки. И как ни в чем не бывало, продолжил идти за друзьями следом. «Спасибо, Люци». Лестриндж благодарно улыбнулась. «Мне несложно», предоставив оттопыренный локоть подруге, Люциус ускорился, а та тут же ухватилась за него. «Не обязательно скрывать от окружающих свои хорошие стороны», мимоходом добавила Лестриндж. «Никому не нужны твои хорошие стороны, если у тебя есть власть и сила, Лина», подметил Люциус. «Ты недооцениваешь людей», уныло покачала головой Алина. «Зато ты их переоцениваешь», парировал Малфой. Этим утром Ремус Люпин проснулся раньше всех своих друзей. Он благополучно успел закончить домашнее задание по нумерологии, сходил в душ, заправил наспех кровать, не забыв прикрыть ее балдахином. Взглянув на свои часы около прикроватной тумбочки, гриффиндорец ужаснулся и, приставив свою волшебную палочку к горлу, протяжно закричал: «Вставайте, мы проспали». «Чего ты орешь, лунатик?» — сонно пробормотал Блэк, не открывая слипшихся глаз. «Вы проспали, бродяга. Урок начнется через 10 минут», — гаркнул Люпин. «Как через 10?» — ужаснулся Поттер, протирая глаза. Он вскочил с кровати, попутно ища свои вчерашние вещи, кой он так и не удосужился сложить после тренировки. «Почему ты не разбудил нас раньше?» – завопил Джеймс. «Я попросил об этом Питера». Оглядев комнату, Люпин задал вопрос. «Кстати, где он?» «А нам откуда знать?» – взревел Сириус, застегивая рубашку на нижние пуговицы. «Странно, час назад был здесь», – задумчиво изрек Римус. «Час назад, и ты будешь нас только сейчас, словно мандрагора», – заверещал Поттер. «Я же сказал», – начал Люпин. «Да-да, ты просил Питера». Блэк в панибратском жесте похлопал друга по плечу. «Спасибо, лунатик!» Люпин кивнул. Прихватив портфель, он неспешно двинулся к двери. Ребята шустро выбежали из комнаты, отправляясь к теплицам. «Я так голоден!» – заныл Джеймс. «Прости, сахатый, ты же знаешь, я не завтракаю по утрам!» – пожал плечами лунатик, как бы в извиняющемся жесте. «Спроси чего-нибудь сладкого у Рингби, уж у нее-то точно что-то есть!» посоветовал другу Блэк. Раздались смешки. Будь у Мелиссы Рингби несколько лишних крекеров, то она бы пихнула их в рот, только бы не делиться. Теплицы Хогвартса. По Монастебль, профессор травологии, раздавала указания ученикам Гриффиндора и Когтеврана на совместном уроке. Их сегодняшняя задача заключалась в изучении поющих грибочков. Шляпки их были ядовитыми, но очень красивыми, с небесно-голубоватым отливом. Пение таких грибочков зачаровывало в буквальном смысле. Именно поэтому профессор предварительно выдала мохнатые наушники для защиты. Через 5 минут от начала урока в теплицу ворвались 3 запыхавшихся гриффиндорцев. «Милостивый Мерлин, вы опять опоздали!» – вскрикнула профессор, держась за сердце. «Простите, профессор, мы не нарочно», – лунатик понурил голову. «Вы же знаете, как тяжело просыпаться утром», – обаятельно улыбнулся Блэк. «Ах, мистер Люпин, вы же староста, как вы можете такое допускать?» Помонастебль покачала головой. Римус опустил голову, разглядывая носки своих темно-коричневых туфель. Это было куда интереснее, чем выслушивать в 20-й раз о его высокой должности и обязанностях. Признаться честно, он от этого порядком устал и не раз задумывался отказаться от значка старосты. Мародеры его переубедили, зная то, как на самом деле дорожит своим статусом. «Не вините его, профессор Стебль, это целиком и полностью наша вина», заступился за друга Поттер. Блэк кивнул, соглашаясь со словами друга. «Все дело в том, что мистер Люпин, будя нас, сам и опоздал, так что виноваты мы. Поверьте, мы с мистером Блэком готовы понести ответственность за содеянное». Сбоку раздались смешки. Профессор смерила 3 гриффиндорцев неодобрительным взглядом. По правде, ей нравились мародеры. Ребята легко схватывали налету, не отказывали в помощи тем, кто действительно в ней нуждался. Единственный минус всех 4 заключался в неусидчивости и легкомыслии. Что ж, займите свои места и приступите к заданию. В качестве исключения, сегодня я не буду снимать с вашего факультета очков. Улыбнувшись, Поттер, Блэк и Люпин прошли к деревянным столам подле погруженного в работу Петтигрю. «Где ты был, хвост, и почему не разбудил нас?» Повернувшись к другу, Сириус нахмурился. «Пока вас добудешься, можно Хогвартс закончить», — лениво отмахнулся Питер. «А был я в библиотеке», — добавил он тише. «С утра пораньше, не поверив, поинтересовался сахатый. Как-то ты туда зачастил», — заметил лунатик, подозрительно глянув на Питера. «Не понимаю, а чем ты?» — пренебрег словами друга Петтигрю. Блэк с Поттером внимательно оглядели Питера. Их друг не впервой ведет себя странно даже для своего характера. «Он прав, хвост, ты частенько туда захаживаешь», — изрек Сириус. Питер не осмелился поднять головы. «Даже рубашку новую надел. Может, ты какую девчонку подцепил?» — предложил Джеймс. «Хотя я думал, что староста Спуффендуя твоя возлюбленная». Поттер усмехнулся, скосив глаза на друга. «Кати, не сразу понял Петтигрю». Друзья кивнули. «Она в прошлом», — брезгливо отмахнулся хвост. «Почему же?» — поинтересовался Блэк. «Я подумал и решил, что слишком хорош лишь для одной девчонки». Питер заливисто рассмеялся. Блэк хлопнул его по спине в знак одобрения. «Мародеры слишком молоды и хороши собой, чтобы тратить лучшие годы жизни на глупых девчонок, которые не понимают их шуток». «Наш человек», — одобрительно кивнул Поттер, и Римус легонько улыбнулся. Урок был в самом разгаре. Когтевранцы со своей работой справились куда быстрее гриффиндорцев. И по просьбе профессора ученики с синими галстуками принялись помогать остальным студентам. К столу мародеров подошли 3. Одна девушка и 2 парня, среди которых находился Бурский. «Привет», — поприветствовал ребят когтевранец. Мародеры последовали его примеру, не обращая на когтевранца должного внимания. Бурский бросил короткий взгляд на Питера и, подойдя к нему со спины, принялся помогать. «Ты делаешь неправильно», — сказал он так, чтобы слышал его только Петтигрю. «А как правильно?» Повернув голову в сторону Николаса, спросил Хвост. Когтевранец потянул руки к существу в руках Гриффиндорца, продолжая стоять за спиной студента. Питер задержал дыхание, слишком сложно было стоять спиной к тому, от кого мурашки бегут по коже. Эти грибочки довольно нежные создания, опаляя затылок нового знакомого теплым дыханием, сказал Бурский. Несмотря на их жесткие шляпки, поэтому стоит касаться их нежно, практически не прикасаясь. Взяв левую ладонь Питера в свою, Николас прошелся по шляпке поющего гриба. «Вот так у тебя получается». «Благодаря тебе», — осмелев, ответил Питер, но румянца не утратил. Раздался звонок, осведомляя учащихся об окончании урока. Студенты принялись на скорую руку прибирать свои места и поспешно покидая душные теплицы. Трое мародеров продвигались к выходу, в то время как Питер все еще разговаривал с когтевранцем. «Хвост, ты с нами?» — вопрошал Блэк. «Идите, я догоню вас», — махнул рукой в сторону друзей. Петтигрю обратился к когтевранцу. «Так что, вечером я собираюсь в Хагсмит», — важно начал когтевранец, поправляя воротник рубашки. «Составишь мне компанию?» — обрывисто спросил он, на лице сохраняя равнодушие. «Это свидание, быть того не может. Сегодня у меня нет планов», — ответил Питер, придав голосу твердость. «Отлично, я пришлю тебе записку», и направляясь к двери, он глянул на Гриффиндорца с лукавой улыбкой. «Свидимся», и исчез. «Свидимся». Кабинет Горация Слизнарта. 5 минут назад начался совместный урок между Слизерином и Гриффиндором. Кто-то незаметно дописывал домашнюю работу, кто-то шептался в полголоса, другие же почти что засыпали, развалившись на парте. «Как я и говорил ранее», — начал свою речь профессор, — «сегодня я распределю вас на небольшие группы для выполнения совместной работы, группы будут межфакультетные». Раздались разочарованные вздохи. «Тихо, это задание будет иметь 3 оценки. Первое, профессор загнул указательный палец, наличие работы в команде. Второе, Ричард Брук стукнул кулаком по парте, выказывая неодобрение, материал работы. Загнул 3-й палец, представление работы перед классом». Профессор начал перечислять группы людей, состоящие из 3-4 человек. Многие были недовольны, особенно слизеринцы. Работать вместе с гриффиндорцами казалось оскорблением. «Как лучшие ученики на этом курсе, Лили Эванс, вы будете работать совместно с Северусом Снейпом». Слизнарт многозначно подмигнул угрюмому слизеринцу. Лили быстро нашла глазами Снейпа, тот на нее даже не взглянул. Блэк толкнул Поттера в бок, чуть кивая головой в сторону несмотрящего на них слизеринца. «Чего тебе?» Потирая ушибленное место, громко спросил Джеймс. «Эванс вместе со Снейпом», — ответил Сириус другу. Поттер взглянул на взволнованную Лили и, небрежно пожав плечами, повернулся в сторону профессора, продолжая внимательно выслушивать список имен. Блэк не понял реакции друга. «Сахатый, твоя Эванс с Нюниусом», — возбужденно воскликнул Сириус. Джеймс скривился, поворачиваясь к другу. «И что мне сделать, бродяга?» — резко буркнул он. «Пусть работают». Поттер вновь принялся внимать словам Слизнарта. «Не мешай мне, я слушаю». Блэк не поверил не то что своим глазам, но и ушам. Порой ему и вовсе казалось, что эти двое сошлись чисто случайно. Джеймс Поттер, Сириус Блэк и профессор запнулся, а Джеймс напрягся. Лишь с одним человеком со Слизерина он был готов работать. «Почему так долго? Давай же, и Алина Лестриндж?» «Да, именно так». Морщинки на лице Слизнарта разгладились. От переизбытка чувств Джеймс не смог сдержать улыбки. Блэк утратил связь с реальностью. «Да что вообще происходит?» Робостан Лестриндж склонился к шее сестры, тихим шепотом опаляя мочку ее уха. «Малфой будет в ярости». Девушка непонимающе посмотрела на брата, тот перевел свой взгляд в сторону 2 гриффиндорцев. Слизеринка сделала то же самое. Поттер ей задорно подмигнул, заставляя щеки пылать жаром. Закатив глаза, Лестриндж отвернулась, прикусив нижнюю губу, дабы скрыть улыбку. «Это ничего не значит, просто совместный проект и ничего больше», — Алина заправила прядь волос за ухо. «Не обманывайся, я знаю этот взгляд», — ответил Робостан, прожигая сестру пытливым взглядом. «Он нравится тебе?» «Нет», — воскликнула девушка и, спохватившись, добавили тише. «Нет, не нравится, с ним просто интересно». Волшебник лишь усмехнулся, качая головой. Вскоре урок подошел к концу. Ученики скрылись в коридоре, Все, кроме Лестрингж, которая осталась в опустевшем классе, продолжая собирать вещи, задев пергаменты локтем, Лестрингж удрученно вздохнула, опустившись на корточки и подбирая свои пергаменты. Боковым зрением девушка увидела пару дорогих туфель. Подняв голову вверх, волшебница напряглась. Над ней возвышался Этилберт Пьюси, гадко улыбаясь. Волшебник был определенно хорош собой, но характер оставлял желать лучшего. Пьюси являлся учеником со Слизерина с шестого курса. «Помощь!» Слизеринец отбросил мешающие светлые пряди волос с лица. «Не стоит, я закончила». Встав на ноги, Лестрингж запихнула листы в небольшую сумочку. Девушка хотела было пройти вперед, как массивная рука парня оперлась на парту, зажав волшебницу между школьных столов. «Постой!» Пьюси приблизился к девушке, продолжая также мерзко улыбаться. Лестрингж передернула. «Куда так торопишься?» Наигранно удивился парень. «Давай поговорим». Прозвучало как угроза. «О чем ты хочешь поговорить, Пьюси?» «Я спешу». Алина шагнула влево, парень сделал то же самое, она шагнула вправо, он за ней. «Чего ты хочешь?» Не сдержалась Лестрингж, сжимая пальцы в кулаки. «Не будь такой грубой», гадко хмыкнул Этилберт. «Твоя мамочка будет недовольна, если ее дочурка будет вести себя так с уважаемыми людьми». В качестве весомых доказательств, Этилберт смахнул пылинки с левого рукава дорогущего пиджака. «Где ты их здесь увидел?» Сквозь зубы проговорила девушка, упрямо смотря в похотливые глаза парня. «Ай-яй-яй, какая плохая девочка», проговорил слизеринец, сильнее сокращая расстояние. «Папочка так плохо тебя воспитал?» Алина затряслась от злости. «Или твоя глупая мамаша так и не смогла преподать тебе пару уроков этикета?» Все так же издевался Пьюси, смотря на сокурсницу с отвращением. «Не смей», — угрожающе произнесла Лестрингж. «Не смей даже касаться их своим поганым языком». Жилки на лице слизеринца заиграли. Больно схватив девушку за локоть, Пьюси проговорил так угрожающе, отчего кожа покрылась морозными мурашками. «Ты поганая девчонка, не стоящая ни малейшего внимания. Ты такая слабая, что я могу буквально раздавить тебя, как мелкую букашку». Он сцепил пальцы на затылке девушки, причиняя боль. «Ты бесполезная», он сказал это так жестко, что коленки стали ватными, а кожа на лице покрылась жаром. «Почему все с тобой возятся? Твой дорогой братец, глупые подружки, Малфой и этот мерзкий Нот». Пьюси скривил лицо в отвращении. От Этилберта исходили мощные волны магии, из-за которых Лестрингж не могла сдвинуться с места. Она как будто находилась под гипнозом, не отдавая отчета тому, что сейчас происходит. «Я скажу тебе, почему», юноша паскудно ухмыльнулся. «Потому что ты жалкая», глаза девушки наполнились слезами. «Им всего лишь жаль тебя, ведь ты такая». Отойдя от Лестрингж на несколько шагов, Пьюси оглядел слизеринку брезгливо, будто она грязь под его ногами. «Такая ничтожная, незначительная». По лицу девушки скатилась предательская слеза, ей не удалось ее сдержать. «Ты никому не нужна, ни друзьям, ни семье. Ты лишняя, ненужная, грязная. Твои родители хотели только Робастона, не тебя. Ты никому не нужна». Этилберт приблизился к уху девушки. «Жалкая». Слизеринец ушел, оставив Лестрингж в пустом кабинете. Из ее глаз бежали горячие слезы, а грудная клетка болезненно сжималась. «Жалкая, ты жалкая». Схватив сумку с парты, волшебница ринулась к двери на несгибаемых ногах, а после вдоль по коридору, стирая дорожки соленых слез с лица. Глаза нещадно щипало. «Ты никому не нужна, не нужна». Лестрингж часто ссорилась с Пьюси, но так далеко он никогда не заходил. Забежав в женский туалет на третьем этаже, волшебница кинулась к свободной кабинке, освобождая свой желудок от завтрака. «Слабая». Поднявшись с колен, слизеринка подошла к огромному настенному зеркалу в полный рост, придирчиво осматривая свое отражение. Растекшаяся под глазами тушь, помятый вид и спутанные волосы. Не этому ее учила мать. «Жалкая». Сжав кулаки до боли, Лестрингж ударила прямо в зеркало, что есть силы. Ударила еще раз, еще и еще, не издав ни единого звука. Тяжело дыша, она схватила отлетевший осколок, сжав в правой руке до крови. «Ну все, хватит, успокойся». Позади неожиданно раздался низкий голос. «Брось это». Указав на осколок в руке, медленно проговорил юноша. Через пелену слез, застилавшую глаза, девушка не смогла разглядеть подходящего. «Убирайся!» — с надрывом крикнула она. «Тише, успокойся!» Подходя к трясущейся то ли от злости, то ли от обиды слизеринке, проговорил парень как можно спокойнее, держа руки на уровне глаз, чтобы волшебница понимала, что он не собирается причинить ей вреда. «Я возьму», протянув руку вперед, спросил Блэк. Девушка разжала пальцы, и окровавленный осколок разбился о кафельный пол. Слабая, закрыв лицо обогренными от крови руками, Лестриндж села на пол, содрогаясь всем телом от рыданий. Гриффиндорец присел на корточки рядом с девушкой. «Я слышал, что он сказал», — начал парень. «Больше он рта открыть не сможет, я позабочусь об этом». Блэк косо глянул на слизеринку. Алина его совсем не слышала, продолжая захлебываться в слезах. Сейчас она выглядела такой маленькой, сжавшись в комочек, такой беззащитной. Единственное, чего сейчас хотел Сириус, так это переломать каждую косточку Этилберта Пьюси, вырвать его язык с корнем, воскресить и сделать это еще раз. Как он смеет обращаться с девушками подобным образом, зная, что они не могут дать ему отпор? «Перестань плакать», — жестко бросил парень. «Он не стоит твоих слез», — добавил он чуть мягче. Девушка никак не отреагировала. Не зная, что делать, Сириус притянул Лестриндж к себе, успокаивающе поглаживая по спине и волосам. «Тише», — просил он. Вцепившись в мантию Блэка, Алина спрятала заплаканное лицо в шею парня, продолжая лить горькие слезы. Сириус продолжал сжимать слизеринку в объятиях, успокаивая ее и шепча что-то на ухо. Он не выносил женских слез. Постепенно Лестриндж приходила в себя. Легонько взяв ее за подбородок, Блэк стер оставшиеся слезы большим пальцем. Слизеринка сипло прошептала слова благодарности. «Он поплатится», — сказал Сириус как никогда серьезно. Волшебница отрицательно покачала головой, месть ей не нужна. Блэк заметно нахмурился. «Я не хотела, чтобы меня кто-то видел в таком состоянии», — прошептала она тихо-тихо. «Никто не узнает», — заверил ее Блэк. Встав на ноги, девушка привела себя в порядок, пока Сириус восстановил разбившееся зеркало. Блэк собирался было уйти, как раздался хриплый голос. «Спасибо». Бродяга остановился, стоявшая недалеко Алина, не отрываясь, глядела на него своими золотистыми глазами так, будто заглядывала в душу. «Спасибо тебе, Сириус», — вновь сказала она. «Сириус». Блэк сухо кивнул, уходя. Он не выносил женских слез. Так почему остался? Одно место за столом Слизерина этим вечером пустовало. Малфой бегло оглядел зал на наличие знакомого лица. «Где Алина?» — спросил он Унакта. Тот пожал плечами, он и впрямь не знал, куда запропастилась одна из подруг. У нее разболелась голова, и она осталась в комнате. Откликнулся Робостан, ближе наклонившись к другу. Люциус нахмурился. Слишком часто у Лестриндж болела голова. Те сны, подозрительно оглядевшись на наличие лишних ушей, он продолжил, они еще ей снятся. Люциус напрягся. Робостан отложил столовые приборы в сторону, обратив полное внимание на друга. Говорить о столь щепетильной теме не хотелось, но Малфою он доверял. Летом все было спокойно, но когда мы вернулись в Хогвартс, Лестриндж замялся, а Люциус продолжал жадно внимать каждому слову. Ей приснился один кошмар, Робостан побледнел, вспоминая минувшие дни. Я не смог разбудить ее сразу. Лестриндж прикрыл глаза, Малфой положил на плечо друга свою тяжелую ладонь в знак поддержки. У Руди получалось куда лучше. Брюнет помолчал пару секунд. «Я так сильно боюсь опоздать, она очень от них страдает», — с горечью сказал Лестриндж. «Что говорят колдмедики?» — сдавленно спросил Малфой-младший. «Отец не говорит, даже Руди не знает», — с сожалением ответил Робостан, кривя губы. Подойдя к столу Гриффиндора, Сириус сел рядом с лунатиком. Трое оглядели друга с лицами полных вопросов. «Где ты был?» — начал Питер. «Тебя не было на трансфигурации». «Был занят», — буркнул Блэк, не отрываясь от тарелки с сырным супом. Поттер и Люпин подозрительно переглянулись. «Ты в порядке?» Джеймс прищурился, бродяга сжал зубы. «Ты сегодня слишком отстраненный, что-то случилось. К чему эти вопросы? Я не голоден». Вскочив из-за стола, бродяга прошептал себе под нос очередное ругательство и скрылся. «Что с ним происходит?» Не выдержал напряжения Питер. «В последнее время он сам не свой», — отозвался Ремус, продолжая ковыряться вилкой в тарелке. Поттер и Петтигрю сидели с опущенными вниз головами. Каждый думал о своем. На выходе из большого зала Питеру преградил дорогу третий курсник Скоктеврона, протянув маленький кусочек пергамента. «В 9 у маэстро». Энп, у Питера перехватило дыхание. Он не забыл. Николас Энем не забыл. Бегом добравшись до комнаты и схватив первую попавшуюся под руку мантию, Петтигрю выбежал из гостиной Гриффиндора. Молниеносно пролетая лестничные пролеты и темные коридоры, Питер добежал до главных ворот Хогвартса, а после и вовсе покинул его пределы. Около небольшого двухэтажного кирпичного дома с пестрой крышей, Гриффиндора уже ждал когтевранец. Он был прекрасен в этой темно-синей мантии, подобно звездному небу. На мгновение Питер забыл, как дышать, и вдруг он обернулся, взгляд Николаса был направлен на него, только на него. Эти глаза, как маленькие вселенные, смотрели лишь на него одного. Бурский как будто был создан специально для Питера. Прекрасен, как небосвод, как ливень из слез русалок, такой светлый и прекрасный. «Ты вовремя», — сказал Бурский, подойдя ближе, и они отправились в магазин волшебных музыкальных инструментов. Здесь было все и даже больше, столько редких вещей, например, шкатулка с голосами мертвых, арфа, у которой вместо струн были золотистые волосы морских русалок, поющие птички, невидимая гитара, воздушный орган. Этот вечер был прекрасен, нескончаемые разговоры, огромное количество шуток и его прекрасный смех, смех Николаса. Возвращаясь в Хогвартс, оба не переставали улыбаться. Для них обоих это было ново. Попрощавшись у парадной лестницы, они разошлись. Напоследок Бурский кинул: «Свидимся, свидимся». Четвертый этаж, библиотека. Октябрь, 1976. Минуло полтора месяца с начала учебы. Профессора по-прежнему задавали много, часто пугая. Одним словом, жизнь кипела. Приближался День Всех Святых. Каждый тщательно готовился. Девушки подбирали лучшие наряды, макияж и прически. Молодые люди также в стороне не стояли, но были и те, кто не забывал об учебе. Вот и сейчас, сидя в дальнем углу библиотеки, Эванс и Снейп корпели над совместной работой. Лили часто поглядывала в сторону сокурсника, он же и взглядом ее не удостоил, что уж говорить о разговоре. Не выдержав, Эванс прервала тишину. «Северус», — позвала она его негромко. Слизеринец вздрогнул. Как же давно он не слышал ее голоса, обращенного лишь к нему одному. Сохранив хладнокровие, он невозмутимо взглянул на девушку, смерив ее тяжелым взглядом. «Мы можем поговорить?» — Снейп кивнул. Собравшись с силами, Лили продолжила: «Знаешь, с последнего нашего разговора прошло почти полтора года». Девушка сминала складки юбки тонкими пальчиками. Она давно должна была с ним поговорить и объяснить. Юноша шумно вздохнул. «К чему этот разговор, Лилс?» Оба напряглись. «Лилс», так он назвал ее в последнюю их встречу, когда староста Гриффиндора убегала в слезах. После того, как он прилюдно оскорбил ее, девушка коснулась своей дрожащей рукой холодной и мертвенно-бледной руки волшебника. «Я скучаю», сорвалось с ее губ, прежде чем она подумала. Прикусив язык до крови, она взглядом ловила реакцию слизеринца. Он скривился так, будто на его плечах покоился непосильный груз. «Зачем ты мне это говоришь?» Голос звучал хрипло. «Ты сама сказала, что прошло столько времени, так к чему все это? Я столько времени бегал за тобой, просил прощения, признал свою ошибку. Как только с моих губ слетело это мерзкое слово», волшебник скривился. «Я молил тебя о прощении, бегал за тобой, а ты даже не захотела меня выслушать». Пальцы сжались в кулаки, в то время как глаза Лили наполнились слезами. «Я совершил всего одну ошибку», голос с ней подрогнул, «и ты так просто от меня отказалась». На последних словах он уже дрожал. Эван сглотала слезы. Оба молчали. «Северус», вновь позвала девушка, так и не убрав своей ладонь с руки парня. «Не надо, все кончено. Ты сама сделала этот выбор». Слизеринец поднялся с места, небрежно скидывая в потрепанную временем сумку чернила, пергаменты и прочие принадлежности. «Ты выбрала Поттера, избавившись от меня, как от ненужной вещи. Теперь слишком поздно». По щекам девушки текли горькие слезы. Не в силах этого вынести, волшебник последовал прочь из храма знаний. Сорвавшись с места, Лили накинулась на Снейпа со спины, удерживая своими веснушчатыми руками его на месте. Юноша остановился, выпрямившись подобно натянутой струне. «Лили», — начал он, — «Северус, прости меня, пожалуйста, прости». Слезы градом продолжали стекать по щекам. «Я так виновата». Крепко зажмурившись, она ждала его ответа. «Жизнь, в которой нет тебя, мне больше не мила. Не всходит солнце для меня, лишь слезы льются по щекам. Я плачу ночью, я жду тебя». Это были строчки из песни, их песни. «Ты не забыла?» Голос Осип. Ни на миг, Гриффиндорка мелко дрожала. Снейп медленно развернулся к девушке, смахивая слезу с покрасневшей щеки, бледными костяшками пальцев. «Прости меня», — начал он. «Прости меня», — закончила она. Сириус Блэк выкуривал третью по счету сигарету, смотря на звездное небо. Хогвартс спит, а он сидит на каменной скамейке в полпятого утра, кутаясь в легкую мантию. За последний год так много изменилось, он и сам себя не узнавал. Позади раздались тихие шаги, но Блэк не обернулся. Женская фигура присела рядом. Он украдкой взглянул в ее сторону. «Лестрендж, давно сидишь?» Она нарушила тишину после нескольких минут молчания. «Пару часов», — ответил он, туша сигарету об скамейку. «Я хотела еще раз поблагодарить тебя». Слизеринка смотрела на профиль молодого волшебника. «Не стоит», — отмахнулся парень. «И все же», — настаивала волшебница и, улыбнувшись, она пояснила. «Слизеринцы не остаются в должниках, так что теперь я твоя должница. Выходит, я могу попросить у тебя все, что мне вздумается». Гриффиндорец заинтересованно вскинул брови, поворачиваясь к слизеринке всем телом. «Да, но в пределах разумного», — пояснила Лестрендж, — «до какого-то определенного времени». Молодой человек глухо рассмеялся. «До тех пор, пока я буду жива», — Сириус усмехнулся. Осмотрев девушку с ног до головы, он заметил, что слизеринка сидит лишь в тонком ночном халате поверх пижамы. «А ведь сейчас середина октября. Тебе не кажется, что уже холодно?» Окинув ее халат беглым взглядом, Сириус прочистил горло, накинула первое, что увидела. Алина пожала плечами, пряча руки под халат. Блэк хмыкнул. Стянув с себя мантию, Сириус набросил ее на плечи девушки. «Но ведь ты замерзнешь», — возразила Лестрендж, сузив глаза. «Пустяк», — отмахнулся парень. Сильнее нахмурившись, девушка накинула половину мантии на спину волшебника, закрыв его от холодных потоков ветра. Благо мантия просторная. Вопросительно изогнув правую бровь, Блэк обернулся к девушке. «Не хочу, чтобы по моей вине ты заболел», — просто ответила Алина, продолжая глядеть на небо. «Скоро начнется рассвет». «Закат или рассвет?» Блэк достал свою последнюю сигарету. Девушка на мгновение задумалась, размышляя над вопросом. «Определенно закат, потому что когда садится солнце, то впереди есть целая ночь». Лестрендж умолкла. «Ну, а с рассветом у тебя больше нет времени в запасе». Блэк согласно кивнул. Изо рта выпуская сигаретный дым, Сириус чуть запрокидывал голову к звездному небу. Вывернув руку из-под осенней мантии, Лестрендж выхватила из рук парня сигарету и сломала ее надвое, закинув в траву. Сириус оказался в ступоре. «Не выношу этот запах», — пояснила Алина, морща нос. Поднявшись с каменной скамьи, она побрела прочь в сторону замка, предварительно скинув с плеч мантию молчаливого гриффиндорца. Она только что сломала его последнюю сигарету, и Блэк позволил ей это сделать. Он позволил уничтожить свой последний косяк. Позволил. 4. Кошмар. Квиддич. Разговор. Комментарий к 4. Кошмар. Квиддич. Разговор. Эстетика к главе. https://temeavrebit248. Этилберт Пьюси. https://temeavrebit246. Башня Гриффиндора. Джеймс Поттер развалился на огромном диване, спинка которого была отделана бархатом с золотистыми узорами. Он старательно начищал свою новую метлу, серебряная стрела 003 модель метлы для полетов, созданная мастером Леонардо Джуксом. Является прообразом гоночной метлы, развивала намного большую скорость, чем ее предшественники лунные лучи Дубрава 79, до 70 миль в час при попутном ветре. Поскольку метла производилась одним человеком, спрос на нее значительно превышал предложение. Напротив в кресле восседал Сириус Блэк. Его недлинные волосы цвета вороньего крыла еле-еле касались плеч. Устало прикрыв глаза, он затянулся ментоловой макдловской сигаретой. Едкий дым облаком окутал комнату. Питер и Ремус уместились на полу, дорабатывая свое совместное домашнее задание. В углу комнаты на широком подоконнике сидела грустная девушка, подобрав под себя ноги. Ее взгляд, направленный в сторону запретного леса, так и излучал несусветную тоску. В гостиную вошла высокая волшебница с копной рыжих волос, держа свои книги под мышкой. Усевшись на диван подле своего парня, Эванс откинулась на спинку, обитую алым бархатом. «О, привет, я тебя сразу не заметил, не отрываясь от дела», — подал голос Поттер. «В последнее время ты совершенно меня не видишь», — сквозь зубы проговорила девушка, обратив внимание гриффиндорца на себя. Парень кисло скривился, глупые ссоры не доставляли абсолютно никакого удовольствия. «Эванс, давай не сейчас, я занят», — отмахнулся волшебник. Волшебница хотела было открыть рот, но так и застыла. Блэк насторожил слух, из-под лобья поглядывая на парочку. «Джеймс», — недовольно воскликнула Лили. «Что происходит? А что происходит?» — тупо переспросил Поттер. «Я занят, а ты мне мешаешь». На свою девушку он так и не взглянул, просто не хотел. «Так значит, я тебе мешаю?» «Да», — прикрикнула она, порывисто поднимаясь на ноги. «Значит, я для тебя проблема, не нужна, да?» Девушка расставила руки в боки. «Ты совсем обо мне не думаешь, я не это сказал. Для чего ты раздуваешь конфликт на ровном месте? Чего ты добиваешься?» Взревел Поттер, да так, что у бедняжки Лили лицо стало белым, как школьный мел. Поднявшись, он подошел ближе, смотря на волшебницу свысока. «Я не намерен выслушивать твои необоснованные упреки, хочешь поорать, ори, но не на меня». Закинув метлу на плечо, Джеймс направился к лестнице, а затем в комнату. От злости в глазах Лили пылал огонь. «Просто так уйдешь, тогда я пойду к Снейпу, он куда более разговорчивее тебя». В отчаянии воскликнула Лили, чувствуя дрожь в пальцах. Поттер нехотя остановился. Не спеша обернувшись, он издевательски оскалился. «Нюниусу привет», и ушел в свою комнату. Опустошенная всяким желанием выяснять отношения, Лили подошла к Марлин, которая сидела на каменном подоконнике. Маккинан даже носом не повела при появлении подруги. «Ты слышала?» Эванс нахмурилась. «Он разговаривает со мной так, будто я какая-то его очередная фанатка». Марлин молчала. «Марли, ты в порядке? Тебя кто-то обидел?» Теплые ладони Эванс, усыпанные веснушками, опустились на сжатые в кулаки руки подруги. «Кто меня может обидеть?» Голос Маккинан источал такую боль в голосе, что у Лили сжалось сердце. «Может, мы поторопились, как считаешь?» Новым вопросом Эванс старалась отвлечь подругу. Маккинан тускло улыбнулась, смотря сквозь пространство. «Ты его любишь?» Эванс молчала. Марлин вновь повернулась к окну. «Если ты его больше не любишь, то не мучай ни себя, ни его». Последовала пауза. «Ты же до сих пор не можешь забыть Снейпа». Маккинан еле слышно усмехнулась. «Северус, он совершенно другой», вспоминая слизеринца. Глаза волшебницы ярко заблестели, а глупая улыбка заиграла на устах. Марлин промолчала, пока Лили щебетала об угрюмом и неразговорчивом слизеринце. «Представляешь, мы ведь на днях помирились и забыли все обиды. Теперь у нас опять все хорошо». Эванс улыбнулась так тепло, отчего Марлин не смогла сдержать улыбки в ответ. «Так иди к нему, ты ведь этого хочешь?» Не спросила, а подтвердила Гриффиндорка. Счастливая Лили обняла подругу за плечи и умчалась к выходу из гостиной, мечтая поскорее встретиться с давним другом. Маккинан горько улыбнулась, если бы ее проблемы решались так быстро и благополучно. Поднявшись на ватные ноги, она засеменила к креслу у камина. Усевшись на самый край, Марлин взглянула на такого родного, но совершенно чужого человека. Сердце предательски сжалось, а к глазам подступили слезы. Так хотелось прикоснуться к его мягким волосам, зарывшись в них пальцами, почувствовать его тепло и любовь, поцеловать каждый сантиметр его прекрасного тела. Все это было лишь мечтой, ее несбыточной сказкой. «Как дела?» Дрожащим от волнения голосом поинтересовалась девушка. От Сириуса не укрылась дрожь, а ведь она так хотела быть сильной, хотя бы в его глазах. Блэк взглянул на нее из-под опущенных ресниц. Маккинан окаменела. «Идеален, как всегда. Лучше некуда», — буркнул парень, прикрыв глаза. «Как ты?» Марлин знала, что он поддержал диалог из вежливости. Ей этого было достаточно. «Мне очень плохо», — по румяной щеке скатилась слеза. Хоть Сириус этого и не видел, но губы скривил. «Я скучаю». Девушка прикоснулась к руке Гриффиндорца. Блэк резко отдернул ее и, поднявшись с кресла, отпрянул. «Не надо, Марли», — он мотнул головой, — «ты будешь несчастна». Гриффиндорец поспешно скрылся за портретом полной дамы, Марли. По щекам покатились соленые слезы. Гостиная уже давно опустела, только поленья в камине продолжали трещать. Тепло огня освещало одинокую девушку, прикрывшуюся узкой ладонью, дабы ее рыдания не слышала ни одна живая душа. Он выгнал ее из своего рая, сослав на вечные муки в преисподнюю ада. Подземелье Слизерина. Люциус Малфой расположился на огромном старинном диване, держа в руках воинственный колдун журнал антимагловской направленности, издателем которого был чистокровный волшебник Брутус Малфой. Рядом в кресло плюхнулся Роберт Нотт. «Что пишут?» Роберт скучающе разглядывал потолок. «Всякий волшебник, проявляющий склонность к общению с маглами, в колдовстве столь слаб и жалок, что способен возвыситься в собственных глазах, лишь окружив себя магловскими свиньями», — вслух зачитал Малфой, на что Нотт удрученно вздохнул. «Пристрастие к немагическому обществу — вернейший признак магического бессилия. Какая чушь!» — Роберт хлопнул себя по коленке. «Мой отец так не считает», — негромко заметил юноша. «Как и мой», — согласился волшебник, поджав губы. «Думаешь, они и впрямь так плохи?» Нодд взглянул на друга. Люциус непроизвольно напрягся, а Роберт терпеливо ждал ответа. «Маглы. Никогда с ними не общался», — отодвинув от себя газету, изрек слизеринец. «Отец говорит, что они не стоят ни малейшего внимания». Люциус немного помолчал. «Он даже за животных их не считает». Малфой задумался, непроизвольно вспомнив прошлое. «Абраксас крайне сложный человек», — подал голос Нодд. «Один его взгляд хуже камеры в Азкабане. До сих пор коленки трясутся». На тонких губах заигралась издевательская улыбка. «А-то, на четвертом курсе, если ты, конечно, помнишь, моим Бобгартом был твой отец». Роберта передернуло. Малфой хрипло рассмеялся, обнажая ряд белоснежных зубов. Постепенно гостиная начала пустеть, отбой уже давно наступил. Однако двое слизеринцев все еще сидели возле камина, негромко общаясь. Проход открылся, и внутрь вошли две девушки, держась под ручку. «Наши подружки наконец-то вернулись», — цокнул Нодд. «Неужели скучал?» Паркинсон явно издевалась над сонным Ноддом. «Конечно», — согласно воскликнул слизеринец. «Нам стоит как-нибудь собраться всем вместе. Предлагаешь сходить в три метлы?» Патрисия заулыбалась, попеременно глядя на друзей. «Слишком скучно», — отмахнулся Роберт. «Лучше собраться в выручай комнате». Он оглядел девушек. «С вас приятная компания, а с вас», — нагло перебила Клотильда, из-за чего Нодд закатил глаза. «Почему ты такая нетерпеливая, Клоти?» В ответ девушка пожала плечами. «С нас закуски и напитки». Юноша обернулся на Малфоя, тот кивнул, затем он вновь посмотрел на слизеринок. «Так что», — девушки переглянулись между собой, оценивая предложение друзей. «По рукам». Слизеринки скрылись из виду. Посидев еще минут 10, Роберт поднялся с кресла. «Пожалуй, я пойду, Малфой», — не глядя, кивнул, оставаясь на месте. Лестриндж проснулась в холодном поту. Прилипшая к телу футболка неприятно оттягивала шею. Смахнув влажные пряди волос с лица, девушка свесила ноги с кровати. Время 2 часа ночи, соседки по-прежнему сладко спали. Тяжело вздохнув, слизеринка отправилась в душ. Стоя под струями горячей воды, Лестриндж неосознанно вспомнила свой кошмар. Холод пронизывает тело до костей, потоки ветра отбрасывают волосы за спину. Девушка ступает по рыхлой земле босыми ногами. Она идет долго. Постепенно сгущается туман на темный лес. Слизеринка продолжает свой путь. Через время вырисовывается поместье Лестринджи. Двери открыты настежь, рамы окон выбиты. Сад, который так любила ее мать, завялся всеми цветами. Женская фигура зашла в огромный холл. Фамильная мебель отсутствовала, а то, что осталось, было неисправно испорчено. Девушка прошла дальше. Старинные полотна картин с почившими родственниками были зверски изуродованные. Уцелела лишь одна, та, на которой был ее любимый дедушка, Фелициан Лестриндж. Держа свою шляпку с пером феникса, он обеими руками прижимал ее к груди. Старик качал головой, продолжая лить кровавые слезы. Алина вышла за пределы дома, к задней части сада. Пройдя дальше, вырисовывалось небольшое кладбище. У девушки перехватило дыхание, грудная клетка сжалась. Пройдя вдоль могил, слизеринка заметила знакомые имена. Селестина Лестриндж, Себастьян Лестриндж. Горькие слезы скатились по щекам, воздух в груди закончился, стало невыносимо больно, как будто все хорошее, что есть в мире, исчезло. Перед глазами пронеслись воспоминания, которые она делила со своими родителями. Мама держит ее на руках, отец наколдовал маленькие снежинки. Малышка ловит их крохотными ручками. Папа учит ее бесполочковой магии. Из ладошек вылетают золотистые бабочки. Девочка заливисто смеется. Вот мама заплетает ее длинные волосы в косу, напевая себе под нос песню «Золотой дракончик». А в тот вечер состоялся ее первый бал. Отец кружит ее в вальсе на глазах у всех родственников и гостей. Она плачет на коленях матери, потому что боится ехать в Хогвартс. Селестина гладит ее по голове, шепча добрые слова. В комнату вошел отец. Усадив дочку на колени, он принялся ее слегка укачивать, как когда-то в далеком детстве. Родители так горды, она стала старостой Слизерина. Ее нагрудный значок отдает серебром. Руки трясутся, но она упрямо продолжает идти дальше, стирая слезы рукавами белоснежного платья, того самого, в котором она праздновала свое 16-летнее. Рудольфус Лестриндж. Из груди вырывается сдавленный то ли крик, то ли вскрик. Вся прежняя боль усиливается в миллиарды раз. Поворот головы. Робостан Лестриндж. Ноги перестают держать тело. Она падает на сырую землю, крича во все горло. Алина плачет так долго, что может создать озеро из своих слез, с силой сжав руки в кулаки, да так, что из полумесяцев ногтей вытекают струйки крови. Алина стучит по земле обеими руками с такой силой, что кажется, будто ее кости будут непременно раздроблены. Она срывает голос в криках, но боль не утихает. Она убегает от братьев вдоль по тропинке, ленты в волосах развиваются на ветру, девушка заливисто смеется. Братья стискивают ее в объятиях, а она визжит и вырывается. Вот они прыгают с обрыва в глубокое озеро, плескаются и веселятся, как дети. Она танцует с Рудольфусом, переходит в руки Робастона, и жизнь так прекрасна. Руди, зовет она брата, ответа нет. Басти, пожалуйста, ответа нет. Пожалуйста, только не вы, только не вы. Она осталась одна, одна во всем мире. Слез больше нет. Алина взглянула на влажные руки. Это кровавые слезы. Из груди вырывается полукрик. Голоса мертвых шепчут лишь одно. Это ты виновата. Из-за тебя мы гнием в могиле. Ты, проклятие этого рода. Лина вертит головой в качестве протеста, но все бесполезно. Мертвых не переубедить. Ты всех нас погубила. Проклятие рода. Проклятие. Вынырнув из безрадостных воспоминаний, слизеринка облачилась в легкую сорочку. Оставаться в комнате больше не было смысла, поэтому она отправилась в общую гостиную. В комнате было прохладно, но так даже лучше. Алина заметила одинокую фигуру друга. «Почему ты не спишь?» – спросила она хрипло, присаживаясь на диван подле слизеринца. Волшебник вздрогнул. Он явственно не ожидал ее увидеть. «Не спится, а ты?» – Люциус тут же мысленно дал себе пощечину. Лестринж неопределенно повела плечом, чуть жмуя глаза.